Санкт-Петербург, 1893 год. Отравление композитора. Свой внутренний мир, неудовлетворенные желания, невысказанные переживания Петр Ильич, как никто другой из композиторов, отразил в музыке. Отсюда в ней чрезмерная эмоциональность, грусть, трагичность. Будучи физически здоровым, он нуждался в психологической поддержке. А когда не находил ее, то терялся, мог совершить необдуманный поступок. По официальной версии, он умер от холеры, выпив стакан некипяченой воды, которая поступала из Невы. Но зачем здоровому 53-летнему человеку понадобилось пить холерную воду? Пытался отравиться? Есть сведения, что обстоятельства вынудили его принять это роковое решение. Чайковский родился в небольшом селении Воткинске, в Прикамье, где его отец Илья Петрович, ведущий горный инженер, работал на железноделательном заводе. Мать Александра, вторая жена Ильи Петровича, которая была моложе мужа на 20 лет, происходила из французских гугенотов, осевших в Германии. Ее девичья фамилия Ассиер. Ассье. Занималась детьми. Гувернантки обучали Петра грамоте, немецкому и французскому языкам, игре на рояле, но все это было в рамках традиционного домашнего воспитания. В 1840 году многодетная семья Чайковских перебралась в уральское селение Алапаевск, где жизнь была скучна, однообразна, и десятилетний Петр свободное время уделял игре на рояле, а через год вместе с матерью уехал в Санкт-Петербург, где стал учиться в подготовительном классе училища правоведения. До 23 лет Петр оставался непременным чиновником департамента Министерства юстиции, но продолжал заниматься музыкой. По свидетельству окружающих его людей, он не проявлял дарования ни в музыке, ни в работе. Анемичный, чересчур застенчивый, он заикался, когда с ним заговаривали, а когда от него чего-то требовали, чрезмерно возбуждался. Его нервная система была неустойчивой. Он держался на расстоянии от сверстников, редко кого посвящал в свои переживания. А переживаний у него было достаточно. Он долго не мог избавиться от чувства потери, когда ему пришлось расстаться со своей любимой гувернанткой, француженкой Фанни Дюрбах, находившей подходы к его тонкой душе. Для него невосполнимой утратой стала смерть боготворимой им матери, когда ему исполнилось 14 лет. Мать умерла от холеры, и эта болезнь стала для него навязчивой идеей. При взгляде на портрет матери его глаза всегда наполнялись слезами, а дату ее кончины он считал началом сочинения им собственной музыки. Правда, сочинительство осуществлялось при участии домашнего учителя, чудаковатого итальянского музыканта Луиджи Пиччиоли, который очень следил за своей внешностью, старался выглядеть молодо, любил красивые вещи. В его честь 16-летний Петр сочинил песнь «Мой гений, мой ангел, мой друг». Вполне возможно, что именно Пиччиоли был первым взрослым мужчиной, который сумел по-своему обласкать нуждавшегося в заботе юношу, приоткрыл ему тайны мужской любви. Тогда же Петр научился курить, и табак всю жизнь служил ему лечебным средством для успокоения. В 1863 году Петр оставил службу и продолжил обучение музыке в Петербургской консерватории в классе Антона Рубинштейна, а вскоре переехал в Москву, став профессором вновь открытой консерватории. В 1868 году Чайковский познакомился с гастролировавшей в столице знаменитой французской певицей Дезире де Падилла, которой сильно увлекся. Позади были годы обучения в консерватории, появились собственные музыкальные произведения. Он, автор оперы «Воевода», чувствовал, что может создавать великие произведения и встать в один ряд с его кумиром Михаилом Глинкой. В Дезире он нашел то, что потерял в гувернантке и матери, и решил жениться на ней. В 1869 году состоялась их помолвка. Однако француженка была старше его на 5 лет, и близкое окружение Чайковского выступило против этого брака. И снова переживания, размышления. Он медлил, а возносимая им до небес Дезире во время очередных гастролей поспешила выйти замуж за испанского баритона. По некоторым сведениям, Николай Рубинштейн, основатель Московской консерватории, завуалированно намекнул Дезире о склонности Чайковского к гомосексуализму. Петр старался не показать, что уязвлен, испытывает отчаяние, боль, страх от разоблачения его тайного пристрастия. И даже когда дирижировал, по его собственным словам, ему казалось, что его голова отделяется от тела. Он терял голову. У кого было найти утешение? Музыка, сочинительство в этот период стали главным смыслом его жизни. Он создает увертюру, фантазию «Ромео и Джульетта», погружается в мир сказки, начинает работать над балетом «Лебединое озеро». За ним следует спящая красавица, Щелкунчик. Пытаясь выйти из душевного кризиса, в 1877 году Чайковский, работая над оперой «Евгений Онегин», совершил безрассудный поступок. Женился на бывшей студентке консерватории Антонине Ивановне Милюковой, младше его на 21 год. И по многим отзывам, женщине глупой, как курица, и нервной, как лошадь. Чайковский думал таким образом пресечь слухи о его гомосексуализме и в то же время надеялся побороть в себе эту пагубную страсть, но быстро понял, что совершил ошибку. Творчество мужа Антонину не интересовало, она жила в постоянном страхе, опасалась быть изнасилованной и изменяла мужу. Однако, когда Чайковский захотел развестись, она не дала согласия. Он думал ее убить, а вместо этого чуть не покончил с собой. Отправился зимой топиться в Москву реку. Но после купания в холодной воде только заработал насморк. Чайковский прекратил с женой всякие связи и целиком погрузился в работу, много гастролируя с концертами по стране и за рубежом. Позднее его жена окончила свои дни в доме для душевнобольных. В этот период у Чайковского завязалась странная любовная переписка с богатейшей женщиной России, Надеждой Филаретовной фон Мек, вдовой, матерью 18 детей, старше его на 10 лет. Они так никогда и не встретились, хотя оба жили в Москве. Фон Мек, по-своему экзальтированная особа, хорошо понимала душевные метания любимого композитора, давала советы, сообщала о своем душевном состоянии и материально поддерживала его, ежегодно выделяя ему 6000 рублей. В результате Чайковский смог уйти из консерватории и целиком посвятить себя сочинительству. Позднее он купил дом в Клину, где в тишине и покое создал пиковую даму, чародейку. Чайковский писал симфонии одну за одной, изнуряя себя работой как одержимый, словно чувствовал приближающийся конец. В 1890 году закончился роман Чайковского с госпожой фон Мек. Она перестала присылать ему деньги, так как ее финансовое положение в это время резко ухудшилось. Не отвечала на его письма. Он тогда уже знаменитый композитор, мог обеспечивать себя сам. Но почему она прекратила ему писать? На этот вопрос он не находил ответа. Очень переживал, искал утешение в музыке. В 1893 году он написал шестую патетическую симфонию. Но ее представление широкой публике в Петербурге в октябре, когда он сам дирижировал, не вызвало особого восторга. Многие заметили в ней тягостный мотив смерти. Чайковский был удручен, чувствовал себя уставшим, постаревшим. И тут случилось непоправимое. в самом начале ноября он выпил некипяченой воды, и у него тотчас начались боли в желудке. Стала мучить непрекращающаяся диарея. Вызванные врачи не могли ничего поделать. Он слабел буквально на глазах. 5 ноября впал в беспамятство, а на утро композитора не стало. Это было потрясение для всех почитателей музыки великого композитора в России и в Европе. Но такая скоропостижная смерть, в общем-то, здорового человека от стакана некипяченой воды вызвала разные толки и суждения. В Петербурге стали распространяться слухи, что это хорошо замаскированное самоубийство или даже убийство, что композитор выпил отравленную воду, что он сам налил себе яд или ему налили. Суждения вполне справедливые. Дело в том, что такую же воду из Невы, некипяченую, холерную, пили тысячи людей, и ничего подобного с ними не происходило, так как пик заражения холерой давно прошел. Более того, холера, опасное инфекционное заболевание, не заразила никого из окружающих в те дни Петра Ильича людей. Его постель и белье не стали сжигать, как того требовали правила антихолерной профилактики. Брат композитора Модест, все время находившийся возле постели умирающего, упорно придерживался официальной версии заболевания холерой, не желая придавать огласке истинные причины смерти. Только гораздо позднее стало известно о том, что Чайковскому, который в то время имел связь с одним мальчиком из высочайшего дома, пригрозили разоблачением порока и судом. Его любимый мальчик был племянником великого князя, который подал жалобу императору Александру III. Ситуация складывалась непростая. Разобраться в деле без шума получили генеральному прокурору Николаю Якоби, знакомому с Чайковским по хоровой капелле, который терпеть не мог всяких извращенцев. Перед прокурором стояла дилемма – либо дать делу огласку, что затруднило бы и царствующий дом, либо спустить все на тормозах. Ему советовали выбрать последнее. По некоторым сведениям, Николай Якоби вызвал Чайковского для личной беседы. Затем в помещении зала суда состоялся негласный трибунал. Какой приговор был на нем вынесен, неизвестно. Но после заседания Петр Ильич едва держался на ногах. Полагают, что ему там настоятельно рекомендовали срочно удалиться из Петербурга, из России, иначе пережить такой позор Чайковский не смог. Для него, ранимого и крайне щепетильного человека, огласка его болезни означала конец карьеры, конец жизни. Ему оставалось только одно – выпить стакан воды с ядом. Похоронен Чайковский в Петербурге, на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Некрополь мастеров искусств.